Глава вторая. Дальше только хуже. Мирослава. «Вы что-то хотели?» — спросил недоуменно Астахов, а я молчала, не в силах выдавить ни слова. «Он и правда не узнал меня? Такое вообще возможно?» «А вот и наша староста!» — задорно воскликнули слева. «Уже хотели искать тебя!» «С факелами, собаками, все как положено!» Идиотский юмор Фетисова помог осознать, где я нахожусь, и взять себя в руки. Облизнув резко пересохшие губы, поудобнее перехватила папку и закрыла за собой дверь. «Простите за опоздание. Задержали в деканате», — сказала я, сама поразившись твердости своего голоса. «Забирала бумаги для нашего куратора». «Давайте», — сказал он и вытянул в мою сторону руку. Я крепко прижала папку к груди, как самое бесценное сокровище, нахмурилась и неуверенно качнула головой. «Они для Тарасовой». «С этого дня у вас новый куратор», — сказал Астахов, кивком указывая на доску за своей спиной. «Давайте сюда папку». Мне резко поплохело, когда я прочитала слова, выведенные знакомым почерком. «Тимур Андреевич Астахов. Предмет. Институциональная экономика. Куратор. Группа номер 305». «Твою мать! Это не может быть правдой! Пожалуйста, только не он!» Понимание, что аудитория погрузилась в гнетущую тишину, пришло только когда на негнущихся ногах я направилась к преподавательскому столу. И с каждым звонким стуком шпилек по паркету все отчетливее ощущалась нарастающая паника. Оказавшись на достаточном расстоянии, я передала злосчастную папку, проклиная все на свете и из последних сил сдерживая порыв выбежать из аудитории. «Ваша фамилия?» Стиснув зубы, я проглотила все грубости, которые уже готовы были сорваться с моего языка, в то время как одна лишь мысль, что Астахов даже не помнит меня, ощутимо царапала сердце. И невероятно злила. «Власова». Он лениво пробежался глазами по списку, потом взял со стола ручку и сделал пометку напротив моей фамилии. Мне оставалось только надеяться, что «С» — это староста, а не «Что ж, студентка Власова, присаживайтесь». Его глаза не отрывались от списка группы, когда он равнодушно бросил. «И постарайтесь больше не опаздывать». «Меня задержали в деканате», — напомнила я, и Астахов тут же наградил меня тяжелым взглядом. «Займите свое место, Власова». Я совершенно не хотела демонстрировать ему, как сильно меня задело происходящее, поэтому фальшиво улыбнулась и развернулась лицом к своим одногруппникам, которые внимательно наблюдали за нами. Расправив плечи, я неторопливо прошла к первому ряду и заняла свободное место. Наградой мне послужил пристальный взгляд Астахова, следившего за каждым моим движением. Слегка встряхнув головой, он вернулся к списку группы и начал перекличку. «Вы меня помните, Тимур Андреевич, и мы оба это знаем». Эта мысль не принесла никакого облегчения. Несмотря на то, что внешне удавалось сохранять спокойствие, меня всю буквально разрывало от эмоций. Одно я знала точно. Мне нужно что-то придумать, чтобы держаться от Астахова как можно дальше. Регулярно видеть этого человека было бы выше моих сил. За год, прошедший с нашей последней встречи, Тимур Андреевич почти не изменился. Широкую грудь обтягивала белоснежная рубашка, заправленная в идеально выглаженные брюки глубокого синего цвета. На нем не было галстука, а несколько расстегнутых верхних пуговиц наверняка уже вовсю будоражили девичьи фантазии. Цвет его густых уложенных волос, как и год назад, навевал мысли о молочном шоколаде, а гладко выбритое лицо все еще казалось мне совершенным. Черты лица были довольно резкими, во многом поэтому красота Астахова не казалась приторной, наоборот, идеально подчеркивала твердость его характера и строгость. Одного взгляда на этого придурка хватило, чтобы я вспомнила, почему когда-то в него влюбилась. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Меня накрыло сильнейшее чувство дежавю, когда он обвел меня взглядом собравшихся и на один долгий удар сердца задержался на мне. Прямо как в тот день. Итак, Астахов уселся за свой стол. «Как вы уже поняли, помимо преподавания институциональной экономики, я также буду куратором вашей группы. Но это еще не все». Он щелкнул ручкой, перехватил ее поудобнее и снова положил перед собой список группы. Поднимите руку и назовите свою фамилию все, у кого в этом году научный руководитель Анна Юрьевна Тарасова», — сказал он, всматриваясь в лица студентов. «Всех, за исключением меня. Я забыла, как дышать, и желала только скорее проснуться, чтобы все это оказалось жутким ночным кошмаром, потому как понимала, к чему задан вопрос, и к такой реальности я была не готова. Когда Миша Фетисов назвал себя и последним отпустил руку, на секунду мне показалось, что Астахов облегченно выдохнул. Мне бы и самой очень хотелось, чтобы Миша правда был последним, но, увы. Сделав глубокий вдох, я подняла руку. «Власова». Пришлось собрать всю силу воли, чтобы выдержать пристальный взгляд преподавателя, от которого мне стало совсем дурно. Занесенная над листком на мгновение дольше необходимого ручка и еще одна быстрая пометка в списке, очевидно, возле моей фамилии. Астахов поднялся и вернулся на то же место перед столом. Когда аудиторию снова заполнил его глубокий, низкий голос, я была уже на грани обморока из-за острой нехватки кислорода. «К сожалению, состояние здоровья не позволяет Анне Юрьевне уделять достаточное внимание своим студентам, поэтому она передала группу мне, как и все вопросы, связанные с вашими курсовыми работами». «Тимур Андреевич!» — лилейным голосом обратилась Захарова, игриво накручивая на палец волосы. «А индивидуальные консультации будут проводиться?» Не знаю, чему Астахов удивился больше, что его перебили, с самой постановки вопроса или томным ноткам в голосе Инны. Лично я бы ставила на комбо. «Дистанционно», — сухо бросил он и мельком взглянул на меня, прежде чем продолжить свою речь. «До конца месяца каждый из вас должен прислать мне на почту тему курсовой работы и примерный план. Из вашего письма мне должно быть понятно, в каком направлении вы планируете двигаться и как видите свою работу. Можете свое письмо сопроводить вопросами, если таковые возникнут». Вряд ли кто-то планировал начинать работу над курсовой так скоро, поэтому все закивали дружно, но весьма уныло. Какой же он все-таки придурок! Только я подумала, что теперь Астахов перейдет к лекции, как меня оглушил звук собственного имени. «Власова», — сказал этот напыщенный индюк, «задержитесь после пары, чтобы получить дополнительную информацию и донести ее до группы». «Скажите сейчас, я все запишу». Вырвалось прежде, чем я успела бы прикусить свой язык. Но сказанного не вернешь, отступать уже поздно, и мне оставалось только стоически держаться под тяжелым взглядом. «Сейчас мы переходим к лекции Власова». «Да чего он прицепился к моей фамилии? Запомнить пытается». Не дожидаясь ответа, Астахов действительно начал читать лекцию, из которой не запомнилось ни слова, ведь в моей голове мартышка звонко била в тарелке, пока я пыталась понять, как пережить даже несколько минут наедине со своим личным кошмаром. Когда звонок оповестил об окончании пары, мое сердце заколотилось, словно заведенное, а с трудом восстановленное дыхание опять сбилось. «Пожалуйста, я не хочу этого! Не хочу!» Не придумав ничего лучше, решила улизнуть вместе с остальными, чтобы хоть немного отсрочить беседу со Астаховым, но не успела. «Власова!» — рявкнул он, когда я уже почти вышла в коридор. «Кажется, вы забыли о моей просьбе задержаться». Сдержавшись, я не стала советовать, куда и насколько глубоко ему следовало бы засунуть свои просьбы. Впившись ногтями в собственные ладони, все же смогла улыбнуться одногруппникам, давая понять, что меня ждать не нужно. Вскоре мы со Астаховым остались вдвоем в пустой аудитории, но я никак не могла заставить себя повернуться к нему лицом. И это была фатальная ошибка. В следующий миг раздались шаги, эхо которых отражалось от стен пустой аудитории и вынуждало мое сердце нервно подпрыгивать куда-то на уровень горла. Я вся покрылась мурашками, когда совсем рядом со мной раздался тихий, вкрадчивый голос. «Здравствуй, Мира».